Глава 17. Солнце уже склонялось к вечеру, когда вдалеке показалось величественное строение, по красоте не уступающее городскому храму. Первое впечатление – золотой зуб во рту нищего. Среди захолустья и редких деревень с покосившимися черными от старости избами и такое. «Ну вот мы и приехали. Пресвятая Дева домой привела», – довольным голосом произнес отец Киприана. «Ты, Аннушка, у нас остановишься? Куда тебе на ночь глядя идти?» Добродушно прищурившись, обратился он ко мне. Прозвучало как приглашение. Я не знала, что и думать. Почему эти храмовники оказались отличными ребятами? Помогают мне совершенно бесплатно. Кормят, дают приют, а сейчас и вовсе к себе домой зазывают. Они же не знают, что я владелица этих земель. Но ночевать мне и вправду негде. Ходить по домам и проситься на постой — так себе решение. Не на улице же мне оставаться. «Я много благодарна вам и с радостью приму приглашение. Но мне все это так непривычно». «О чем ты, Аннушка?» «Отче Киприано, вы добры ко мне, да и ко всем встречным. Вон даже разбойники вас любят и уважают. А я знавала другого храмовника». Дальше рассказала, как со мной обошелся храмовник из хозяйского дома. «На всю воля Пресвятой Девы!» Непонятно, сказал отче Киприано. «Кроме того, не забывай про нашу людскую натуру. И еще. У нашей защитницы на нас большие планы. И если мы видим себя одним днем, то она знает, что с нами ранее приключилось, как мы стали такими. И самое главное, она ничего не посылает впустую. Это как идти по дороге. Каждый день один шаг. И все вместе складывается в нашу жизнь». Я до того с религией вообще никак не пересекалась, но слова храмовника прозвучали, как гром среди ясного неба. Насколько живая у него вера? Мне же требовалось время, чтобы все обдумать. Да и, возможно, придется не один раз вернуться к этому разговору. Как же у меня все ладно сложилось после встречи с отцом Киприана? Добралась благополучно. Открыла для себя, что разбойники уважают храмовников, и получила кров над головой. Ой, так я не спросила, может, с меня денег попросят? Отец Киприана, а сколько нужно заплатить, чтобы переночевать у вас? Опять ты за старое. Не возьмут с тебя денег. Живи сколько хочешь. И питайся с нами тем, что Пресвятая Дева посылает. Хочешь, ходи на молитвы. А нет, занимайся теми заботами, что привели тебя в наши земли. И еще. Какая помощь или совет потребуется, приходи ко мне. Не знаю, что и сказать. Благодарна вам очень. Вы какой-то совсем необычно добрый храмовник. При этих словах мы с ним и другими храмовниками рассмеялись. А потом храмовники хором затянули очередную молитву. Радостно, громко, и чем ближе мы приближались к храму, тем сильнее они распалялись. А потом мне послышалось, будто из-за ворот храма им вторит. И вскоре ворота распахнулись, а за ними стояли храмовники и во все горло орали ту же молитву. Это было так трогательно и совершенно необычно. После того, как наши телеги въехали во двор, храмовники начали обниматься друг с другом и радостно приветствовать нас. «Братья!» — обратился ко всем отец Киприана. «Пресвятая Дева прислала к нам Аннушку. Она останется жить с нами сколько пожелает. Отведите ей келью, да расскажите, что и как у нас тут устроено». При этих словах внимание храмовников переключилось на меня. Они, как дети малые, обступили меня и начали расспрашивать, откуда приехала к ним, зачем, что видела, почему одна, надолго ли. Множество вопросов, но ни в одном я не заметила подвоха. Скорее, искренний интерес. Могла объяснить их поведение только тем, что живут в замкнутом пространстве, и любой новый человек им любопытен. Но при том не заметила среди них ни одной женщины или девушки, одни мужчины. Сколько их? Навскидку человек 20. Вместе с расспросами они называли свои имена. Андрия, Душин, Франи, Пашка, Никша. Понятное дело, что не то чтобы имен, я даже не успевала запоминать лица этих людей. Крутилась, как в хороводе. Бегло отвечала, переспрашивалась, улыбалась в ответ. «Братья, давайте устроим Аннушку, покормим и дадим отдохнуть с дороги, а затем будем расспрашивать». Пришел на выручку отец Киприана. И разом храмовники отступили, остался только один. Могучий, высокий, с огромными руками и ладонями. Лохматый, бородатый, но с добродушной улыбкой и искрящимся взглядом. «Брат Тосна!» — представился он. «Пойдем, покажу тебе твою келью. Если что надобно, спрашивай, все принесу. И запоминай, еду у нас подают 2 раза в день, после утренней и вечерней молитвы. Вина мы не употребляем. Ты можешь ходить по монастырю в рясе или в своем». «Могу я выходить в деревню?» «Одна? Девица?» — поднял брови храмовник. «У нас тут неспокойно, и судья никак не наведет порядок». «А где найти этого судью?» Я тут же уцепила за слово, пропустив замечание об опасности. Брат Тос наискоса глянул, но уточнять причину моего интереса не стал. «Выйдешь в деревню из ворот направо. Там самый большой и богатый дом его. Мимо не пройдешь». «Ура! Я почти у цели, осталась самая малость». Вслед за храмовником я прошла в небольшой каменный мешок. Здоровенная дверь без засова. Непорядок. Внутри узкий топчан, сундук, небольшое окно и крошечный камин. Вот и вся обстановка. «Сейчас принесу тебе овечьи шкуры укрываться». Брат Тосна поставил мой мешок на кровать. В этот момент раздался колокольный звон. «Я на молитву, шкуры потом. После молитвы у нас трапеза, спускайся». Храмовник торопливо вышел. Я присела на топчан. Помощь пришла, откуда я никак ее не ждала. Неожиданно и, что уж там, очень своевременно. Оглянулась на свой мешок. В нем оставались остатки крупы и продуктов. Надо отдать на кухню для всех. Вытряхнула смену одежду из мешка, сложила туда все и направилась на поиски кухни. Но куда там? Еле нашла выход на улицу. И, конечно, ни одной живой души. Все на молитве. А как попасть в храм, я не знаю. В помещении, наверное, были переходы и коридоры, но идти по ним одной я не рискнула. Заблужусь с непривычки. Но и ворота закрыты изнутри. Прямо засада какая-то. Оглянулась на дом, на ворота. Никто не видит, и айдай перелазить через них. Мешок немного мешал, но я ловко преодолела препятствие. Спустилась вполне аккуратно и нос к носам столкнулась с пожилой женщиной. Она с корзиной в руках спешила в храм. Уж не знаю, что она про меня подумала, но я не побежала, а как была в одежде храмовников, так зашагала в храм.